Дмитрий Астрахан, режиссер. Тратиться, не жалеть себя. Персонаж Вячеслава Тихонова в нашем фильме «Зал ожидания», директор детского дома, был отдельной фигурой. Он не принимал новое время, конфликтовал с ним. Приглашая Вячеслава Васильевича на эту роль, мы со сценаристом Олегом Даниловым прежде всего имели в виду учителя истории Илью Мельникова из картины «Доживем до понедельника». Нам хотелось, чтобы наш Михаил Борисович был таким же благородным, думающим, живущим не ради материальных ценностей. Тихонову тема преемственности персонажей понравилась. В жизни он был тихим, скромным человеком. Сегодня многие, еще не успев стать крупными величинами, уже спешат предъявлять свои требования. Машина определенной марки, кофе в отдельную гримерку и так далее. Вячеслав Васильевич прежде всего предъявлял требования к себе. Надо тратиться, не жалеть себя в работе.